Окружающие не поняли ее, Ван Ян же пожал плечами, взгляд его принял суровое выражение. Не факт, этим утром оставались еще две опасные, непримиримые персоны. Их честолюбие, мастерство, самоуверенность, упрямство. Со всем этим будет нелегко совладать, возможно, это самые сложные противники из сегодняшних кандидаток, Кира Найтли и Натали Портман. Ранее, когда Скарлетт вошла в комнату для прослушиваний, в приемной воцарилась максимально странная обстановка. Было тихо, так тихо, словно никто и не присутствовал, в действительности же на двух диванах сидела по одной прелестной женщине. Оба человека, каждый опустив голову, возились со своими мобильниками, ибо им не о чем было разговаривать, но приходилось находиться вместе в одном помещении. Все-таки они не были асоциальными людьми и не ненавидели друг друга, иначе бы уже давно вцепились друг другу в волосы, а преимущество было бы у той, кто лысая или коротковолосая. Отправив СМС, Натали подняла голову и с улыбкой сказала: «ГМ, Кира, давно не виделись». Найтли подняла голову, посмотрела на нее, усмехнулась и с британским акцентом произнесла: «Да не то чтобы и давно, разве мы не пересекались на Оскаре и Золотом глобусе?» «Ха-ха, точно», рассмеялась Натали. Ее актерское мастерство, разумеется, было отточено до блеска, лицо изображало веселую улыбку, а внутри нее происходило ворчание. Вот же душнила, еще и плоскодонка. Ее это больше всего раздражало в Найтли. В любом случае она сегодня может проиграть кому угодно, но только не Найтли. Но, конечно же, она выиграет. Ян решил устроить строгий кастинг, чтобы взять инициативу в свои руки. Да это все равно, что говорить с психологом о психике. Он может запугать других, но не ее. Хех, лишь усмехнулась, ничего не говоря: «Кира». Ее актерское мастерство тоже достигло совершенства, и она тоже ворчала про себя. Ей вообще когда-нибудь нравилась Натали, эта заносчивая выскочка, которая косит под простушку, еще и плоскодонка. Посторонним кажется, будто она во всем подражает Натали, в любом случае сегодня она проиграет кому угодно, но только не Натали. Конечно же, она в итоге выйдет победителем. Для этого нужны какие-то аргументы, она Кира Найтли, вот все аргументы. «В прошлый раз мы толком и не пообщались», — опять заговорила Натали. «Ага», — кивнула Кира. «Такие мероприятия всегда очень шумные, а все будто языки проглотили». Натали захохотала и воодушевленно промолвила: «Согласна, все это понимают, а все равно так происходит, странно». Она будто спрашивала: «Ты разве не такая?» Кира хихикнула и спросила: «Неужто ты не в курсе, как устроена человеческая психика?» Запахло жареным. Натали уловила, что эта девчонка подтрунивает над ее ученой степенью по психологии. Она надула губы, с улыбкой сказав: «Об этом я расскажу на кастинге, ха-ха». Кира тоже шутливо промолвила: «А я расскажу об этом на съемках, хе-хе». Девушки посмеялись и снова залипли в свои мобильники, перестав подкалывать друг друга. Лишь изредка с равнодушием заводили короткий диалог. Когда вышла Скарлетт с каменным лицом, попрощалась и упадническим голосом сказала: «Желаю вам удачи». Обе девушки поняли, что с еще одной конкуренткой покончено. А это означало: Кира убрала телефон, встала и плавной походкой направилась к комнате для прослушиваний. Что бы ни случилось, надо показать себя с лучшей стороны. «Удачи», — со слабой улыбкой сказала в этот момент Натали. Кира обернулась, улыбнулась и ответила: «Спасибо». Глава 473. Утверждено. Время протекало стремительно. Ледниковый период 3 в конечном итоге стартовал с 85,36 миллиона и стал лидером североамериканского проката с 31 марта по 6 апреля. Средняя прибыль в 22,062 доллара с каждого кинотеатра впечатляла, 3869 кинотеатров. А на второй неделе, с 7 по 13 апреля, он унес с собой 46,77 миллиона, минус 45,2%. Но этот поразительный результат не помог ему удержать лидерство. Шедшие первую неделю «Паранормальное явление 4» заработало 52,7 миллиона, средняя прибыль составила 16,869 долларов, 3124 кинотеатра. Необходимо учесть, что его производственный бюджет уложился всего в 5 миллионов. Это чуть ли не вызвало слезы радости у сотрудников Lionsgate. Шикарно, шикарно. В прошлом году «Паранормальное явление 3» за первую неделю собрало всего лишь 55,13 миллиона. Допустив некогда огромную ошибку, они удержали этот волшебный результат, однако оценки от СМИ и зрителей резко снизились, что в некоторой степени встревожило Лиансгати. У паранормального явления тринарактинтоматеиз было 55%, 50%, 85% свежести, итоговые североамериканские сборы составили 108 миллионов, мировые сборы – 210 миллионов. А у паранормального явления 4 оценки от критиков упали до 45% и 35% свежести, но ужаснее всего было то, что зрительский рейтинг составил лишь 54%. Скука смертная. Если бы не видел предыдущие части паранормального явления, может быть, я бы и остался доволен. Но лучше посмотрите первую часть, только осторожно, она очень страшная, написал Кларенс Е. Как только исчезает волшебный юноша, все портится. Пугающе унылая и безжалостно клонящая в сон картина, написал Джейсон С. Не испугался, получил ровно то, что и ожидал. Меня уже достали эти гребаные сиквелы. Когда у тебя нет Ван Яна, тебе конец, написал Энди К. Калвин Р. написал. Бог мой, фильм ужасный, нелепый, бредовый, хуже бабушкиных страшилок. Для франшизы, которая держалась на фанатском сообществе, это был практически сокрушительный удар, пятой части не бывать. Лиансгати мучительно восприняла укоры киноманов. Если раньше еще был шанс поиграть на чувствах и заинтересовать Ван Яна дальше снимать паранормальное явление, то теперь разве это возможно? Он и так оказал огромное уважение, согласившись продюсировать паранормальное явление 3. Конечно, нельзя было беспомощно смотреть, как франшиза паранормальное явление опять увязает в трясине. Лиансгати ведь хотела снять 8, 9, а то и 10 частей. Джон Филдхаймер срочно позвонил волшебному юноше и попросил помощи. Смотрел паранормальное явление 4, что с ним не так, как снять пятую часть. Ван Ян в последнее время был занят до невозможности, ему было не до Филдхаймера. К тому же он не ходил в кинотеатр на паранормальное явление 4, поэтому дал довольно сухой ответ. Уделяйте больше внимания интриге и напряжению, не надо упрощать. Филдхаймер же будто нашел ценный клад. Он полностью запомнил, что ему сказал волшебный юноша, и готовился использовать это в качестве важного справочного материала для Лиансгати при производстве паранормального явления 5. В последние дни одной из громких тем для обсуждения у СМИ и широких масс стал кастинг двойной рокировки, особенно наделали шума две женские роли второго плана. Это и впрямь был фильм волшебного юноши, раз какие-то мелкие роли смогли всполошить Голливуд, плюс стоило учитывать, что съемки стартуют совсем скоро, а премьера состоится уже в конце текущего года. Хотя общественность пристально следила за кастингом, информации по нему просачивалось совсем немного, было лишь известно от друзей женских звезд, что будь то Эмили Блант, Дженнифер Лав Хьюитт, Джессика Бил, все они говорили, что хорошенько подумают над советами волшебного юноши. А четыре суперзвезды, которые привлекали наибольшее внимание, Хэтэуэй, Йоханссон, Найтли, Портман, все как одна хранили молчание, не предоставляя никакой информации. Ван Ян же в интервью с Тхе Холлывот репортер заявил: «Все неплохо себя показали, но мы должны выбрать наиболее подходящих кандидатов». Вместе с тем он раскрыл, что актерский состав двойной рокировки будет полностью объявлен в конце апреля. У ремейка двойной рокировки уже было утверждено название «Тхе Департит». Ранее Ван Ян, после периода размышлений, отбросил предложенные ему варианты, включая «Тхе Намилес», «Безымянные», «Тхе Фаталсицрит», «Роковой секрет», «Тхе Мортал Румор», «Смертельный слух», «Киллинг», «Убийство», и решил все-таки присвоить ремейку двойной рокировки название «Тхе Департит», «Покойники», «Усопшие». Название имеет широкий смысл и звучит эффектно, но что важнее, фраза «потерял личность», «и ты покойник», это то общее, что есть между гонконгской версией и версией WB. Это хорошая трактовка истории про двойной шпионаж. Основные темы, которые поднимают отступники WB, это, разумеется, важность личности, перемены в жизни из-за разных личностей, страдания, которые преподносит жизнь, не соответствующая твоим идеалам, а двойная рокировка содержит чувственную сторону этих вещей. Чань Вин Янь говорит: «Дайте мне личность, я всего лишь хочу быть обычным человеком», Лау Киньмин говорит: «Я хочу поменяться с ним». Отличие состоит в том, что в гонконгской версии Чань Вин Янь и Лау Киньмин под влиянием окружающей среды, перипетии полученного опыта начинают сомневаться в своих первоначальных убеждениях, от чего они страдают и у них происходит внутренняя борьба, Более того, Лау Киньмин даже хочет стать настоящим полицейским, а в версии WB Билли неизменно хороший человек, у него нет никакой душевной привязанности и симпатии к криминальной банде, по этой причине отсутствует такой персонаж из оригинала, как сумасшедший Кюнг. Колин же чистейшей воды злодей, у него и в мыслях нет. Я хочу быть хорошим человеком, он не испытывает угрызений совести и не страдает. Поэтому в центре повествования двойной рокировки, противостояние двух шпионов, неторопливо исследуются добро и зло человеческой природы. История держится на раскрываемых чувствах, упор делается на страданиях, которые приносят утраты личности. А в откровенно жестоком мире отступников никто не теряется. Колин всячески отстаивает личность полицейского, походя на щит. А непрестанно желающий освободиться от банды Билли походит на копье. Столкновение сшитой копией создает драматический конфликт. Это непосредственно приводит к тому, что в фильме не так много размышлений на тему двойственности человеческой природы, зато усилены ощущения реализма и драматический конфликт. Иными словами, тут больше коммерций, это голливудское коммерческое кино. Разумеется, различия между двумя фильмами также заключаются в культурах обществ Запада и Востока и их культуре кино, вплоть до того, что появляются схожие элементы, но с разными формами и содержанием. Если говорить в целом, то каждая сцена конфронтации героев в двойной рокировке насыщена изысканностью и ловкостью операторской работы и монтажа, в игре актеров соблюдается мера, то есть никто не перетягивает на себя все внимание, кроме того, реплики утонченные и со скрытым смыслом, напряженная атмосфера выражается через внутренний мир героев, мягкий саундтрек подчеркивает эмоции, а в отступниках стандартный монтаж, но через светотени, реквизиты и другие композиционные приемы даются скрытые смыслы, при этом актеры не соблюдают меру, реплики и действия персонажей пафосные, конфликты выражаются больше через внешнее поведение, чем через внутренний мир. Ван Ян хотел рассказать эту историю, касаясь личности, двойственности человеческой природы, чувств, а название «Кхе Депортит» как раз содержит в себе иносказательный, печальный смысл. Однако, когда в конце года состоится премьера в китаеязычных регионах Азии, неужели тоже перевести фильм как «Перипетии непрерывного пути» или «Вечные путники», как это было с версией WB? Ван Ян не нравились оба названия, потому что они казались совершенно неинтересными. Освежая недавно в памяти гонконгские фильмы про полицейских и бандитов, Ван Ян еще глубже прочувствовал очарование гонконгского кино и еще лучше кое-что понял. Лишь в такой среде, как Гонконг, возможно снять туманную безысходность двойной рокировки, так когда-то сказал режиссер двойной рокировки Вэй Кеунг Лау. Именно в таком закаленном житейскими бурями, стильном и уникальном городе, как Гонконг, что претерпел множество невзгод и перемен, могут быть такая форма повествования и такой художественный стиль. Если фильм неизменно перенести в США, то даже в Бостоне 70-х или Нью-Йорке 80-х это уже будет не то. Но у Бостона и Нью-Йорка своя атмосфера. С другой стороны, фильмы про полицейских и бандитов и фильмы про мафию вот уже много лет развивались и оттачивались в Гонконге, материковом Китае и вообще в Азии. Они взрастили бесчисленное количество азиатских поклонников этого жанра. Насколько Ван Яну было известно, многие его сверстники выросли на франшизе «Молодые и опасные», какие-то жаргонные словечки, приемы и законы улиц были для них как нечто само собой разумеющееся и легко понятное. Поэтому манера повествования в двойной рокировке довольно простая и незамысловатая, можно сказать, зрителя не перегружают лишней информацией, так как зритель интуитивно и так все понимает, а отступникам часто приходится многое разжевывать зрителю. Например, в эпизоде допроса псевдоадвокатом гонконгская версия ничего не поясняет, зато американский ремейк вынужден давать пояснения. Проще говоря, все дело опять в различиях культур. У американских зрителей поверхностное понимание устройства криминального, мафиозного мира, хотя они много видели, как расследуются дела. В то же время в двойной рокировке часто используется иносказательная форма повествования, когда понимаешь сердцем то, что невозможно выразить словами. С точки зрения восточной эстетики, эти детали, придающие вещам неоднозначность, довольно привлекательны. Например, знает ли сумасшедший Кюнг настоящую личность Чань Вин Яня, а в отступниках все лежит на поверхности, все понятно с первого взгляда. Американская версия не любит давать слишком глубокие намеки, наоборот, стремится быть ясной и понятной. Сюда, разумеется, входит и концовка фильма. Жизнь – это жизнь, смерть – это смерть. Нет никакой мысли о том, что живому человеку приходится хуже, чем мертвому. Так происходит из-за разных стратегий повествований. Любой американский ремейк стремится соответствовать американской культуре и подчеркивает какие-то другие темы. Поэтому сюжет «Отступников» более простой и прозрачный. Казалось бы, «Бешеные псы» 1992, похожи на «Город в огне» 1987, «Отступники» похожи на двойную рокировку, но это два разных общества и государства, две абсолютно разные по духу культуры. Занимаясь очередным американским ремейком, Ван Ян, конечно же, обязан был учитывать чувства американских зрителей. Там, где потребуются пояснения, он пояснит. Где потребуются ясность и недвусмысленность, он даст это. Когда надо будет создать определенное настроение, он создаст. Он не будет таким грубым, как Скорсезе. Необходимо сказать, что двойная рокировка является неустаревающей классикой среди непрерывно появляющейся массы гонконгских фильмов про полицейских и бандитов не за счет динамичных экшн-сцен, как это бывает у других картин, а за счет многочисленных драматических разговорных сцен. Это интеллектуальный боевик, или психологический боевик. Здесь нет, как у предшественников, четкого разделения и противопоставления добра и зла, все перемешано и запутано, у героев серая мораль. А под влиянием стиля Скорсезе «Отступники» делают упор на изображение мафии, из-за чего это скорее криминальный фильм про мафию, нежели фильм про полицейских и бандитов. Ван Ян пока не испытывал горячего интереса к фильмам про мафию, не в этот раз. Говоря конкретнее, его ремейк не будет усиливать сцены с боссом мафии. Он считал, что какой бы шедевральной ни была игра Джека Николсона, это на самом деле не есть хорошо, поскольку бешеное смещение внимания на этого старика только приведет к блеклости двух агентов. Было еще кое-что, что вызывало у Ван Яна головную боль. Это женские персонажи. В двойной рокировке есть три женских персонажа. Невеста Лау Киньмина Мэри, психолог Чань Вин Яня Лэй Самы, а также бывшая девушка Чань Вин Яня Мэй. В «Отступниках» же только одна основная героиня, полицейский психолог Мадалин, которая в свою очередь является невестой Колина и любовницей Билли. Оно и понятно, женщина усиливает важность личности, усиливает столкновение противоречий. Если бы можно было, Ван Ян предпочел бы обойтись с «Отступниками», как с «Я, легенда», не оставить ни одного женского персонажа. Хотя женские персонажи все-таки будут присутствовать. Жену Невилла сыграет жена Уилла Смита Джада Пинкетт Смит, а дочь Невилла сыграет Уиллоу Смит. Они никак не помешают. Однако для своего ремейка Ван Ян определил двух героинь. Это невеста Колина, являющаяся его коллегой из полицейского управления, и психолог Билли. Повезло, что героинь, похоже, намечалось только две, иначе бы Ван Ян испытал еще большую головную боль. «Ян, я тут думаю, могу ли я тоже заниматься одновременными съемками? Что скажешь?» Несколько дней назад неожиданно позвонила Рэйчел, ее воодушевленный голос не на шутку вспугнул Ван Яна, он взволнованно ответил: «Нет, не надо, Рэйчел, у меня скоро мозг взорвется, как же мне хочется версию двойной рокировки с одной женщиной, черт». Он ничего не утаивал от Рэйчел и сразу изложил ей свои мучения. Рэйчел звонко захохотала: «Вот оно как, неужели не уверен, что не уломаешь этих женщин? Ты же мачо. Работа по кастингу уже давно завершилась. Откровенно говоря, каждая кандидатка могла бы справиться с назначенной ролью, а Найтли и Натали проявили себя лучше всех». В тот день обе женщины остались практически невозмутимы, встретив попытки Ван Яна озадачить и сконфузить их, были остры на язык, уверены в себе, целиком отдавались игре. Если бы Ван Ян не был все время с каменным лицом и периодически не подкалывал их, обе девушки ушли бы с громким смехом, хотя они и так уходили с улыбкой на лице. Кого лучше выбрать? Раз все такие незаурядные, нужно учитывать еще больше всяких факторов. Взаимопонимание с режиссером, химия с экранным партнером, влияние на кассовые сборы, возможность усилить рекламную кампанию, завоевание расположения у других экзаменаторов на кастинге. Учтя все, что можно, Ван Ян пришел к выводу, что Кира и Натали – отличная комбинация. Помимо того, что они лучше всех выступили на кастинге, помимо их влияния на кассовые сборы, популярности и некогда связавшего их первого эпизода «Звездных войн», достаточно и того, что у них схожие черты лица, что позволит гримерам специально сделать схожие экранные образы, которые создадут необычный контраст. Кроме того, у Натали было глубокое взаимопонимание с Ван Яном, да Кира была достаточно способной, чтобы справиться с этой задачей. Ян, я ни на что не намекаю, но, знаешь, если Найтли присоединится к съемочной группе, можешь меня сразу вышвыривать. В любом случае есть еще столько хороших актрис. Не то чтобы я недостаточно профессиональна, но она реально меня бесит. А тут ты, со своим великим планом, хочешь заставить нас сыграть вместе в одном фильме? Ха-ха-ха, нет уж. Слова, которые запыхавшимся голосом произнесла Натали несколько дней назад, эхом отзывались у Ван Яна в ушах. Он знал, что Кира тоже такого же мнения. Будет Натали, тогда без меня. И он правда не понимал, что с ними не так. Почему они вдруг ведут себя как непримиримые враги? У него в планах было пригласить Натали на роль психолога, а Киру – на роль невесты Колина. Но Кира пробовалась на психолога. Согласится ли она на это предложение? Тогда она проиграет Натали. А если согласится, согласится ли Натали? Вспомнив слова Рэйчел, Ван Ян молча взял телефон и сперва позвонил Натали. Глава 474. Выбор Софи. Привет, Натали. Под сумеречным небом по лужайке бродил Дэнни, что-то вынюхивая, а совершавший звонок в просторном домашнем кабинете Ван Ян громко произнес приветствие и, посмеиваясь, подошел к окну. На другом конце провода Натали тоже громко откликнулась. «Привет, Ян, как жизнь?» Ван Ян почесал ухо, с улыбкой сказав, «Есть результаты по кастингу». «Ау», лишь вымолвила Натали и, помолчав пару секунд, со смехом заинтригованно сказала, «Надеюсь, это хорошая новость». «Новости не делятся на плохие и хорошие, есть только новости». «Но, это хорошая новость», усмехнулся Ван Ян и серьезно произнес, «Я хочу пригласить тебя на роль психолога в усопших». «Вау», радостно воскликнула Натали. Для нее это не был огромный сюрприз, но она не на шутку возбудилась. Как же приятно обойти всех этих красивых и сильных конкуренток. И хотя такой исход был ожидаем, она все равно испытала гордость. Снимется и в моих черничных ночах, и в усопших, как же круто. Вынуждена сказать, смеялась Натали, я сейчас несказанно рада. Именно ради этого момента я окончила Гарвард. Ох, вау. Ван Ян же не смеялась и сохранял серьезный тон. И еще, я собираюсь пригласить Киру Найтли сыграть другую женскую роль. Натали моментально прекратила ликовать. Серьезно? Получив утвердительный ответ от Ван Яна, она на какое-то время замолчала, как вдруг бешено закричала. «А-а, самый настоящий выбор Софи. Чертовы нацисты. Почему ты с ней в таких неладах?» Недоумевал Ван Ян. Натали вовсе не была каким-то конфликтным, неуживчивым человеком. Если с ним она и была слегка сумасшедшей, то с остальными людьми, можно сказать, была вежлива и добродушна. «Не знаю», тоже недоумевающим тоном сказала Натали. «Вообще-то это она вцепилась в меня, я хочу быть дружелюбной, но она вечно источает враждебность, вечно выводит меня из себя». Ван Ян попытался выступить примирителем. «Возможно, у нее просто такой стиль общения, возможно». «Эй!» — криком прервала его Натали. «Чего ты добиваешься? Хочешь переубедить меня? Сама как думаешь?» — беспомощно промолвил Ван Ян. «А что, она уже согласилась?» — спросила Натали. Когда Ван Ян сказал, что нет, она опять засмеялась. «Ты все испортишь, не я». Ван Ян продолжал гнуть свою линию. «Даже если вы обе примете участие в съемках, вы никак не пересечетесь на съемочной площадке кроме одной сцены. Но что в этом ужасного?» Он нахмурился. «Не хочешь вместе с ней появляться в одном фильме? Да брось, подруга, я тут режиссер. Тебе действительно хочется сыграть в этом фильме, в этой истории?» Он начал злиться. «Кто, черт возьми, говорил? Мне приглянулся один сценарий, и я от него не откажусь, потому что если я не получу желаемую роль, то сойду с ума. Сдаешься из-за какой-то дурацкой женской грызни? Если у тебя не хватает решимости выступать, тогда не надо было участвовать в кастинге. Ты в курсе, сколько сраных хлопот это принесло?» растерялась Натали. За столько лет знакомства он все-таки впервые изливал на нее свой гнев, да еще и с таким напором. В голове у нее пронеслись возможные варианты ответа. «Чувак, полегче. Черт, эй, я же пошутила. Хорош». Но постепенно его гнев протрезвил ее. Зачем ей соперничать с Кирой Найтли? На этот раз Натали почувствовала себя инфантильной. Она невольно заговорила низким голосом. «Ян, прости, я повела себя как ребенок. Конечно, я хочу сыграть в этом фильме, просто я только что будто сидела на таблетках и была не в своем уме. Короче, как бы ни отнеслась Найтли, со мной проблем не возникнет. Спасибо, что выбрал меня, уже более ласковым голосом сказала она, хотя и не думала таким образом затушить его пламя гнева. Затем она искренне сказала: «Честно говоря, я хочу играть в «Усопших» по большей части из-за того, что ты режиссер, мне нравится снимать с тобой кино, это ни для кого не секрет. К тому же у двойной рокировки интересный сюжет, так ведь? Я абсолютно уверена, что у меня хватает энтузиазма, способности и решимости, чтобы отлично сыграть Лейсам или Мэри, поэтому если Найтли захочет роль психолога, не парься, отдавай ей роль». Натали, разглядывая сумерки снаружи, облокотившись о перила балкона, с легкой улыбкой покачала головой. «Кое-что она так и не сказала. Порой мне тоже хочется что-нибудь сделать для тебя. Приятно от тебя это слышать», — облегченно выдохнул Ван Ян. Он был рад видеть, что Натали не поставила свой непонятный конфликт с Кирой Найтли превыше остальных дел, и ее слова действительно оказались трогательными. Он с улыбкой сказал: «Но не заблуждайся. Раз я выбрал психологом тебя, значит, им будешь ты». «Окей», — улыбнулась Натали. «И извини, что вспылил», — теплым голосом извинился Ван Ян за недавний гнев, но при этом у него возникло странное чувство. Он периодически так извинялся перед Джессикой, даже еще более серьезно, и с Рэйчел такое было не раз, а с Натали, кажется, крайне редко, хотя он не мог вспомнить конкретные случаи. Все-таки она была женщиной, и ругаться на нее было не так приятно, как на Джошуа или Дауни. Натали, впрочем, не придала этому значения, поведение Яна было закономерным, вдобавок его гневный голос звучал так сексуально. Она улыбнулась, сказав: «Моя вина, хватит ругаться, ты уделал меня». «Уделал?» — Ван Ян иронично усмехнулся. Не смог разобраться с ней на кастинге, зато разобрался сейчас, в порыве гнева. Двое людей еще немного пообщались и закончили телефонный разговор. Ван Ян также намеревался узнать мнение Найтли. «Ха-ха», — звонко захохотала непонятно откуда взявшаяся Джессика, которая внезапно набросилась на него сзади и повисла на его спине. «Ай!» — вскрикнул Ван Ян и, пошатываясь, сделал пару шагов вперед, после чего одной рукой приподнял Джессику за бедро, а другой за ягодицу. Та в свою очередь еще удобнее обхватила его, наклонила голову на бок, опершись о его плечо, и с улыбкой тихо спросила: «Чем занимаешься?» Ван Ян, повернув голову, мельком взглянул на нее и, улыбнувшись, произнес: «Только что ругался на Натали». Джессика недоуменно захлопала глазами. «Почему?» — Ван Ян задумчиво сказал. «Потому что я рассердился». Джессика надула губы, приняв ревнивый вид. «Эй, ты давненько на меня не ругался». Ван Ян тут же оживился и, сдерживая смех, напустил на себя строгий вид. «У тебя с головой какие-то проблемы, но да ладно, иди к черту. Ты ведь не так ругался на Натали?» Джессика по-прежнему держала губы надутыми. Ван Ян не удержался от смеха. «Нет, я обозвал ее гиком». Джессика закатила глаза и в следующий миг тоже обнажила зубы в улыбке. «Тогда ты должен обозвать меня тупой куклой». Ван Ян, с ней на спине, направился к стулу, ответив: «Нет, ты же умная, но ты правда милая, как ангел». Джессика ощутила сладость на сердце. Она спрыгнула с Ван Яна и начала накручивать на палец свисавшие у уха волосы. Ван Ян вкратце рассказал о непримиримости Натали и Найтли и в конце добавил: «Я сейчас собираюсь узнать мнение Киры». Ох, от женщин столько хлопот, не то возмущалась, не то грустила Джессика. Вот если бы она участвовала в кастинге. В этот момент Ван Ян спросил: «А что там с Хоуп?» Джессика тотчас же показала счастливую улыбку, сказав: «Играет с мячиком, я ее уложила». За 4 с лишним месяца Хоуп уже научилась сидеть, но в целях безопасности для позвоночника двое родителей в настоящее время практически не позволяли ей одной сидеть. Джессика бодрой походкой направилась к выходу. «Ты работай, а я пойду поиграю с малышкой». «Окей», — кивнул Ван Ян. «Как сделаю несколько звонков, сразу подойду». Поскольку он не был близко знаком с Найтли, то сперва связался с ее агентом, затем, узнав, что она согласна сейчас поговорить с ним лично, позвонил ей. Когда взяли трубку, он вежливым тоном произнес: «Добрый вечер, Кира, это Ван Ян. Привет, волшебный юноша». Голос Найтли источал воодушевление и интерес. Она знала, что его звонок касается результатов кастинга. И действительно, она услышала, как Ван Ян сказал: «Кира, есть результаты по кастингу, я хочу пригласить тебя на роль невесты Колина в «Усопших». Не успел он дальше что-либо сказать, как Найтли угрюмым голосом спросила: «Я же пробовалась на психолога, можешь сказать, кому досталась эта роль?» Ван Ян, разумеется, ничего не скрывал. Натали Портман. Найтли отреагировала так, как он и ожидал. По ее участившемуся дыханию было понятно, что она рассердилась. «Почему?» — говорила она. «Хе-хе, волшебный юноша, боюсь, мне это не интересно. Постой!» — жестко перебил ее Ван Ян, подошел к панорамному окну и, разглядывая звездное небо снаружи, произнес: «Знаю, что ты собираешься сказать, и знаю, что между вами какой-то разлад. Непонятно, почему вы как Элизабет и Дарси. Кире, похоже, стало весело», она хихикнула и сказала: «Мы не такие». Ван Ян проигнорировал ее и продолжил: «Я приглашаю тебя на эту роль, потому что она подходит тебе больше, твой типаж лучше соответствует тому, чтобы сыграть полицейского, а не заботливого врача». Найтли же никак не могла с этим смириться. Если бы психолога играл кто-то другой, возможно, она бы отнеслась к этому спокойно, но сейчас: «Послушай, ты должна довериться мне». Ван Ян, похоже, потерял всякое терпение, да и Кира явно была не из тех, кто любит пустую болтовню, так чего ходить вокруг да около. Он прямо сказал: «Отставим пока в сторону агентов, критиков, друзей. Я даже лучше тебя самой знаю тебя. Кто я? Я знаю, какую роль ты лучше всего сыграешь, а еще я считаю, что это отличная возможность для вас обеих. Вы нуждаетесь в возможности посоревноваться на одной площадке. Неужели этот фильм вам этого не даст? Две роли имеют примерно одинаковое количество сцен. По правде говоря, у тебя, наверное, даже чуть больше сцен. Никто не на главных ролях, но кто выступит лучше? Разве в этот раз не станет все понятно? Если вы всегда будете появляться в разное время, боюсь, у людей в памяти отложится только тот период, когда вы вместе снялись в первом эпизоде «Звездных войн». А разве не лучше будет, если вы с Портман столкнетесь лбами? Элизабет, заставь Дарси заткнуться». Слушая его, Кира в самом деле приободрилась. Она не знала, как бы отреагировала, если бы эти слова произнес кто-то другой, но сейчас на том конце провода был волшебный юноша. «Я даже лучше тебя самой знаю тебя». Она не могла усомниться в этих словах. «А что если ты будешь на ее стороне?» — выразила беспокойство обладавшая прямым характером Кира. Ван Ян тут же сердито засмеялся. «В каком смысле? Что значит быть на ее стороне? Не объяснять тебе твою роль? Вырезать на монтаже твое выступление? Всем известно о ваших хороших отношениях», — спокойно ответила Кира. Ван Ян опять вспылил. «А боже, я режиссер, понимаешь, и к ней, и к тебе отношусь одинаково. А если нет, то зачем ты, Кира Найтли, пробовалась на мелкую второстепенную роль? Ну же, сама подумай». Кира сразу же сообразила, что все так и есть, и уже раскаивалась, что сказала эти слова. Ей только и оставалось, что извиниться, хотя и прозвучало это довольно пресно. «Прости, я повела себя как ребенок». Затем она добавила: «Мне нужно время на размышления, я хорошенько подумаю и дам тебе ответ». Глава 475. Оглашение актерского состава. Кира Найтли и Натали Портман присоединились к актерскому составу усопших, Yahoo Entertainment. Портман и Найтли сыграют в ремейке двойной рокировки, Sina Entertainment. На днях Flame Film согласила эту горячую новость и объявила о завершении ожесточенной битвы за роли. Одни радовались, другие остались недовольны. Фанаты Хэтэуэй и Скарлетт расстроились, что не увидят своих кумиров в этом волшебном фильме. Фанаты Найтли и Портман, конечно же, ликовали: в конце года можно вновь увидеть яркое выступление своих кумиров. А фанаты Ван Яна были уверены, что были приняты правильные решения. Это что-то неслыханное. Если бы те, кто был не в курсе событий, увидели эти огромные яркие заголовки в СМИ, увидели имена таких суперзвезд, как Кира Найтли и Натали Портман, то наверняка подумали бы, что девушки исполнят главные роли в «Усопших», сыграют кого-то вроде заклятых врагов или сражающихся плечом к плечу союзников. Однако, они всего лишь исполнят второстепенные роли в немногочисленных сценах. В 2001 году 19-летняя Натали Портман, 906-1981, была впервые номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль. За свою многолетнюю карьеру она уже 5 раз номинировалась на «Золотой глобус», 2 победы, и 2 раза на «Оскар». Также она 3 раза сотрудничала с Ван Яном и каждый раз номинировалась на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль, комедия или мюзикл. В 2006 году почти 21-летняя Кира Найтли, 26-03-1985, была впервые номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль в «Гордости и предубеждении», но она всего один раз выдвигалась на «Золотой глобус» и «Оскар». Обе девушки являлись одними из самых талантливых и популярных актрис молодого поколения, и эти люди вдруг выступят на мелких второстепенных ролях, даже не в качестве камео. И что еще поразительнее, никакой снисходительности здесь не было. Если бы они не хотели играть, другие равные по статусу звездные женщины набросились бы на эти роли. Хотя заранее было известно, что события будут так развиваться, СМИ и киноманы чувствовали, будто сходят с ума, и понимали, что только волшебный юноша обладает такой поразительной силой обаяния. Особый интерес вызывало общее прошлое Найтли и Портман. Это будет их первый совестный проект после первого эпизода «Звездных войн». И хотя красавицы с разницей в 4 года повзрослели и уже не так сильно походили друг на друга, их совместное присутствие по-прежнему вызывало ажиотаж. Может, по этой причине волшебный юноша выбрал их? Жду не дождусь их выступления. Обе, мои любимые актрисы, вау, даже не верится, а у них будут общие сцены. Найтли явно выступит лучше, ты шутишь? Портман так отметелит Найтли, что та в слезах умчится обратно в Британию, только волшебный юноша мог собрать их вместе. Фанаты выражали разные мнения и после радости перешли к обсуждению того, чье выступление окажется лучше. Это уже не противостояние королевы и служанки королевы, а противостояние Портман и Найтли. Но внимание привлек тот факт, что у обеих девушек было запланировано участие в других проектах на тот же период, скоро у них начнутся одновременные съемки, смогут ли они справиться. Их агенты заявили практически одно и то же. Это тщательно взвешенное решение, перед которым были сделаны все необходимые приготовления. Объем работы в усопших не слишком большой, она сможет попеременно играть в двух фильмах и никого не разочарует. Съемочная группа усопших, разумеется, составляла график съемок, беря во внимание занятость девушек. Главный инициатор результатов кастинга Ван Ян занимал довольно молчаливую позицию. Он никак не превозносил Натали и Киру, лишь заявил у себя в блоге: «Крайне сложно всем угодить, но, как бы там ни было, я правда благодарен всем за интерес и доверие к усопшим». Факты доказывали, что волшебный юноша – это волшебный юноша и что он обладает невероятной притягательной силой. На этот его простой пост ответили многие бывшие кандидатки. Скарлетт написала: «Я довольна, жду, когда можно будет посмотреть усопших». Хэтуэй написала: «Жаль, что тогда на пробах ужасно выступила, а их поздравляю, жду с нетерпением». Алексис написала: «Хочу увидеть этот фильм, вперед, волшебный юноша». Эмили написала: «Я тоже жду усопших, вперед». А Натали и Кира написали: «Рада, что получила эту возможность. Просто немыслимо, чтобы проигравшие кандидатки не писали, СМИ и общественность видели, с каким уважением и смиренностью они отнеслись к результатам кастинга. Необходимо знать, что большие звезды остро реагируют на победу или поражение, зачастую из-за этого между ними завязывается вражда, но эта группа женщин после проигрыша вела себя так позитивно. Не переживать по поводу поражения – неслыханное дело. После призыва волшебного юноши женскую грызню можно было пока отставить в сторону. На самом деле отношения между Натали и Кирой нисколько не улучшились. В этот раз их совместное выступление подразумевало борьбу не на жизнь, а на смерть. Натали сказала Ван Яну: «Не хочу быть такой инфантильной и скандалить, как маленький ребенок, но эта девчонка точит зуб на меня вот уже много лет, она обязана извиниться передо мной, а я ей ничего не должна. У тебя наверняка тоже есть люди, которые тебе неприятны, так что даже не думай давать мне нравоучения». Кира занимала такую же позицию: «Волшебный юноша, ты прав, зачем мне отказываться от возможности заставить ее заткнуться? Может, люди, у которых похожая внешность, бесят друг друга». Ван Ян отнесся к этому с безразличием, для него главное было, чтобы эти две женщины хорошо отыграли в усопших, а в их разборке ему было лень вмешиваться. Несмотря на просьбу Flame Films, китаеязычные дистрибьюторы и СМИ не желали и даже противились тому, чтобы в китайском названии «Тхе Депортит» отсутствовало слово «непрерывный». Им не понравились такие официальные варианты перевода, предложенные Flame Films, как «усопшие», «покойники», «мертвецы», ибо это плохо продастся. Если бы не волшебный юноша, никто бы даже не взглянул на эти варианты. К тому же, почему нет непрерывного? В этом ведь суть, зрители сразу на это купятся. Уж лучше такие китайские названия, как «американский непрерывный путь», «перипетии непрерывного пути», «вечные путники», «сверхъестественная непрерывность». С китайскими названиями предыдущих 10 режиссерских фильмов проблем не возникало, и другие картины Flame Films не сталкивались ни с какими трудностями. Можно сказать, что в этот раз Ван Ян остался недоволен вольным китайским переводом названия. Он понимал, что все чувствуют к слову непрерывно и какова его коммерческая ценность, но усопшие и впрямь не содержали в себе понятия непрерывный, а если еще и добавить перипетии, а сверхъестественная непрерывность, что это вообще значит? Ван Ян вспомнил тайваньское название команды МТ-21, сверхъестественная команда подсчетчиков карт, и ему стало слегка неловко. Вне зависимости от того, была ли довольна Flame Films или нет, но СМИ назвали фильм так, как хотели, и получили желаемый эффект. Количество просмотров бешено выросло. Как-никак китаеязычные киноманы по всему миру были одними из тех, кого больше всех интересовали герои и актеры в ремейке «Двойной рокировки». Натали и Кира на фоне сыгравших в гонконгской версии Келли Чен и Сэмми Чен не дали повода для хейта. Кто осмелится сказать, что американские актрисы уступают по внешности игре? Многие в Китае остались вполне удовлетворены и практически не придирались, но их больше заботило, кто сыграет Энди Лау, точнее, кто сыграет Лау Киньмина. Поскольку список кандидатов на две второстепенные женские роли был полон ослепительных звезд, подбор актера на роль главного героя Колина не привлек всеобщего внимания. После тщательного отбора и проб были отсеяны Джеймс Франко, Мэтт Дэймон, Джонатан Рис-Майерс, Киллиан Мёрфи. В конечном счете Ван Ян остановил свое выбор на Майкле Питте. На самом деле на заключительном этапе осталось лишь три кандидата, среди которых Ван Яну было трудно сделать выбор. Франко, Дэймон и Майкл. Изначально Ван Ян больше всего рассчитывал на Франко, имевшего отличный типаж, который соответствовал восходящей звезде полиции и мог бы создать неплохую химию с Хитом Леджером. Однако на пробах Франко не смог нормально сыграть плохую, свирепую, злую сторону Колина и все время походил на соседского мальчишку. У Дэймона был свой стиль, и в «Братьях Гримм» он уже доказал, что способен создать отличный эффект в паре с Леджером, но его понимание Колина и созданный им образ совершенно ничем не отличались от отступников WB. Существовала проблема с недостаточным контролем своего героя. Зато имелось множество причин, чтобы выбрать Майкла Питта. Он пережил бедность, спал на улицах Нью-Йорка, крал хлеб, но также наслаждался и хорошей жизнью, поэтому он был эмоционально привязан к Колину и обладал особым, глубоким пониманием того, как психологически меняется персонаж. К тому же он превосходно продемонстрировали эти перемены на кастинге. И типаж с внешностью у него был подходящий, что создавало отличную химию с Леджером. Ему разве что надо будет сбрить усы и бороду, опрятно одеться, сделать яркую прическу, и тогда будет создан образ солнечного, жизнерадостного человека, но вместе с тем он сможет походить на настоящего злодея, в нем будет выражаться как светлая, так и темная сторона. Кроме того, у Ван Яна с ним было достаточно взаимопонимания. Хотя они всего лишь два раза проработали в связке режиссер плюс актер, стоило Ван Яну крикнуть: «Майкл!». Как Пит тут же понимал, в чем проблема, а это было крайне важно, тем более график съемок усопших был необычайно сжатым, потому Ван Ян и выбрал Майкла. Майкл Пит не вызвал такой бурной реакции у североамериканских киноманов, как новость о присоединении к актерскому составу Киры Найтли и Натали Портман, ибо это было почти предсказуемо. Фанаты Ван Яна, разумеется, надеялись, что Майкл не разочарует мир и волшебного юношу, им не хотелось видеть довольные ухмылки хейтеров. Китаеязычные же киноманы расходились во мнениях. Одни одобрительно рукоплескали, но немало людей нахмурилось. В каком месте Майкл Питт в зрелый и матерый, как Энди Лау? Как Ян подбирает актеров? Почему не Леонардо Ди Каприо? А я думал, что пригласят Тома Круза, сумасшедший юноша. Раз Энди Лау и Тони Люн Чувай являются альфа-самцами среди гонконгских актеров, то и в американский ремейк надо подыскивать звезд первой величины. Тем более Ван Ян такой крутой. Надо было пригласить актеров, за которых пользователи точно бы проголосовали. Том Круз, Лау Киньмин, vs Джонни Депп, Чань Вин Янь. Проблему со съемочным графиком можно устранить, к чему обязательно одновременные съемки. Если уж не такие суперзвезды, то должны быть хотя бы достойные кандидаты. То, что Хит Леджер сыграет Чань Вин Яна, еще можно принять. Он в этом году получил две номинации на Оскар, его «Синяя перчатка» мегакрут. Но Майкл Питт в роли Лау Киньмина, доктор Саймон, это невозможно принять. Эти люди вовсе не были хейтерами Ван Яна, Многие из них обожали волшебного юношу, вот только ремейк двойной рокировки, похоже, намечался не таким, как они себе представляли. Помимо прочего, было подтверждено, что к актерскому составу усопших присоединились Джек Николсон и Марк Уолберг. Как бы там ни было, актеры уже были утверждены. Любопытно, что Майкл Питт и Кира Найтли были на главных ролях в снимающемся сейчас «Шелке». Бюджет этого красивого романтического фильма японо-канадско-итальянского производства составил 3 миллиарда иен, 20 миллионов долларов. Съемки стартовали в феврале в Японии и недавно переместились в Европу. Ранее двое актеров ради участия в кастинге усопших взяли отгул и заранее примчались в Санта-Монику. Съемочная группа «Шелка», конечно, не собиралась препятствовать им. В случае джекпота это пойдет «Шелку» только на пользу. И сейчас у продюсеров были все основания для радости. Если не произойдет никаких форс-мажорных ситуаций, то Майкл Питт и Кира Найтли в качестве экранной влюбленной парочки сперва громко появится в «Усопших», а затем, в 2007 году, выйдет «Шелк». Между тем у Натали Портман и Хита Леджера когда-то был шанс стать парой в «Звездных войнах». Леджер не прошел пробы на роли Энакина, во-первых, потому, что был недостаточно привлекателен, во-вторых, его нахождение рядом с Портман не вызывало никакой экранной химии, но сейчас, похоже, Ван Ян придерживался другого мнения в отличие от Джорджа Лукаса. Хотя Портман в роли королевы получила противоречивые оценки, неизвестно, будет ли раскаиваться Лукас, если ее дуэт с Леджером окажется успешным. Съемки «Шелка» планировалось завершить во второй половине мая. Времени на подготовку у Майкла Питта было не так уж много, но на этот раз он собирался столкнуться лбом с Леджером. Ограниченный эмоциями героя и экранным временем, Майкл не показал какой-то взрывной игры в «Светлячке», но он понимал, какие гигантские возможности способен предоставить ему Колин в «Усопших». Он не забудет, как в порыве эмоций заявил: «Я стану выдающимся актером». Если говорить о сцене, то Колин был самой взрывной ролью за всю его актерскую карьеру. Если говорить о Ван Яне, то он не мог подвести доверившегося ему и поддержавшего его Яна и тем более не мог допустить, чтобы «Усопшие» из-за него превратились в заурядную картину. Если говорить о славе и развитии, то он стремился к номинации и даже победе на «Оскаре» за лучшую мужскую роль. Все будет зависеть от того, сумеет ли он хорошо сыграть. А он хотел хорошо сыграть. Один месяц, срок не слишком большой, но и не слишком короткий. Майкл уже провел некоторую подготовку, проанализировал своего героя, познакомился с жизнью в полицейском участке, сопровождал полицейского на дежурстве. К тому же, если у него возникали какие-то вопросы, он сразу звонил Ван Яну. Все ценное время уходило на то, чтобы отточить образ Колина. Изначально Майкл планировал по окончании съемок «Шелка» заняться своей музыкальной группой и провести отпуск, отдохнуть какое-то время и затем вернуться в кино, но тут, Джейми Батчерт оказалась права, стоит волшебному юноше свистнуть, как он тут же примчится. Из-за этого он отказался от приглашения в забавные игры, впрочем, так бы поступил любой нормальный человек. Майкл и Джейми уже официально обручились, а дата свадьбы пока не была определена, но двое людей пока и не спешили с этим делом. Нарушились планы и у Хита Леджера. Изначально они с Мишель Уильямс планировали организацию свадьбы, а сейчас придется с этим подождать. Двое людей готовились уже после съемок «Усопших» войти в церковь. Однако Мишель беспокоило другое. У Хита всегда были проблемы со сном и психическим состоянием, а такой страдальческий персонаж, как Билли, непременно еще сильнее напряжет его нервную систему и ухудшит состояние, и все ради того, чтобы, как он сам сказал, лучше сыграть Билли. Но, кто бы мог подумать, что Леджер еще и соберется на месяц изолировать себя от окружающего мира, бросив жену и дочь. Глава 476. Чем больше талант, тем больше ответственность. Нет, это бред. В сумерках Нью-Йорка ярко горел Бруклин. В просторной гостиной раздался взбешенный голос. Глядя на разъяренную Мишель, Леджер испытал раздражение, для него стало неожиданностью, что она так остро отреагировала. Он развел руками. Что значит бред? Ты же понимаешь, что такое вжиться в роль, а я всего лишь этим и собираюсь заняться. Мишель по-прежнему оставалась с каменным лицом, протестуя. Я говорю не про твои методы, а про саму суть. Это работа, это серьезное дело. Громко перебил ее Леджер. Ну почему она не понимает? Он, схватившись за голову, прошел несколько шагов и поглядел на Матильду, сидевшую в детском кресле. Ее непонимающее личико казалось все таким же очаровательным, Оно моментально вызвало тепло в душе. Лиджер подавил эмоции и тихо произнес: «Мишель, я должен так поступить, просто обязан. Это роль, этот герой. Я прожил столько лет в ожидании его, понимаешь, его страдания, его внутренний мир. Все захватывает дух. Я не могу перестать думать о нем». Он поднял голову и посмотрел на Мишель. «Ты понимаешь мою мысль? Хватит, Хит. Ты каждый раз так говоришь». Мишель изо всех сил держала себя в руках. Сделав выдох, она прошептала: «Я беспокоюсь за твое душевное состояние». Лиджер со смешком фыркнул: «С моим душевным состоянием все в порядке». Мишель тут же в ответ усмехнулась: «Все в порядке? Каждый день принимать снотворное? Это все в порядке? А что потом, если вживешься в Билли, как уснет мистер Лиджер? Увеличишь дозу снотворного? Пора нам покончить с этим». Лиджер раздраженно отмахнулся: «Только не начинай, я в норме, это не твое дело, я твоя невеста». Мишель злилась на него, и слезы готовы были хлынуть из глаз. Каждый раз, как они ссорились, он был таким капризным, диким, инфантильным, и это было для нее невыносимо. Лиджер закрыл рот и ничего не говорил. Мишель тоже молча уставилась на него на несколько секунд, как вдруг подошла к журнальному столику, взяла мобильник, выбрала номер в списке контактов и нажала на звонок. При виде ее злобного взгляда Лиджер не выдержал и нарушил молчание, спросив: «Кому ты звонишь?» «Кому звоню?» Мишель по-прежнему молчала. «Ранее двое людей были приглашены в фильм «Меня там нет», съемки которого должны были стартовать в июле. Лиджер отказался из-за усопших, следом за возлюбленным отказалась и Мишель, которая переключилась на борьбу за роль психолога в усопших, где она могла бы работать вместе с Хитом и присматривать за ним. Конечно, в итоге она проиграла. Сейчас Мишель была не на шутку зла, ей очень хотелось выругаться на виновника всех бед. Неужели он не в курсе душевного состояния Хита? То пожаловал ему роль Чань Виньяна, то пожаловал роль Джокера. Неужели он не знает, что у Хита уже зависимость от лекарств? Если любимый сойдет с ума и их семья разрушится, она... Ла-ла-ла-ла. В сумеречном Лос-Анджелесе в изысканной гостиной без конца раздавался смех. Ван Ян сидел в позе лотоса напротив Хаоп на диване. Едва он издавал смех, как Хаоп начинала безостановочно смеяться и махать ручками, звонко крича: «Та-та-та-та». Едва он замолкал, как Хаоп тоже затихала и с чуть приоткрытым ртом чистыми большими глазенками глядела на него. Как только Ван Ян захлопал в ладоши, Хаоп опять весело захохотала. Он безудержно засмеялся, и маленький ангелочек стал смеяться еще громче. «Посмотрите на нее», — говорил Ван Ян. «Какая умная, какая милая». Рядом Джессика, снимавшая все на видеокамеру, с улыбкой кивнула. «Ага». Голоса обоих людей излучали гордость и любовь. Хаоп была их самым дорогим сокровищем. Запечатлеть взросление ребенка, конечно же, чрезвычайно важно, особенно для человека, помешанного на режиссуре. Помимо повседневных съемок, молодые родители уже давно периодически снимали Хаоп на одном фоне. В далеком будущем будет смонтировано видео с ее ускоренным взрослением, начиная от рождения и до 18 лет. Получится очень интересно. Правда, это довольно длительный процесс. Съемки такого фильма займут 18 лет. Цеис Форцакие, Тхатесгат Янаук в форме. Цеис Форцакие, Тхатесгат Янаук в форме. Цеис Форцакие, Тхатесгат Янаук в форме. Ох, Цакие. «Цакие, Цакие Старц Витхце». Внезапно зазвонил мобильник на чайном столике. Хаоп, услышав песню из улицы Сезам, бешено захихикала. Устанавливая себе на звонок Цеис Форцакие, Ван Ян не ожидал, что данная композиция так сильно полюбится его дочери. Каждый раз, когда кто-нибудь звонил, Коржик так веселил ее, что она громко хохотала. Глядя на ангельскую улыбку малышки, Ван Ян специально не брал трубку и грубым голосом подпевал: «Цакие, Цакие, Цакие Старц Витхце». Продолжавшая снимать Джессика обнажила зубы в улыбке, сказав: «Первое слово, которому научится малышка, будет печенье, печенье». Только теперь Ван Ян взял мобильник и увидел, что ему звонит Мишель Уильямс, что было редкостью. Он поднял трубку и с интонацией Коржика произнес: «Привет, Мишель». Следом раздался звонкий смех Хаоп, а с другого конца провода донесся гневный голос: «Ван Ян, ты хочешь смерти Хита Лиджера?» Ван Ян растерялся. Мишель, не замолкая, продолжала: «Ты разве ему не наставник? Не поведаешь ему, как уважать собственную семью?» «Мишель, Мишель!» Безудержно заорал Лиджер, едва услышав, как она крикнула. Ван Ян, и затем, взволнованный и изумленный, бросился к ней. «Не надо, ты совсем спятила». Заметив, что ссора между родителями набирает обороты, Матильда наконец скривила рот и во весь голос заплакала. «Уа-уа-уа». Мишель не то чтобы пыталась чего-то добиться, просто совершила необдуманный поступок в порыве эмоций. Леджер легко отобрал у нее мобильник, та покачала головой, сказав: «Не знаю, мне тебя не переубедить, но я не хочу смотреть, как ты себя губишь». «Черт!» Леджер схватился за лоб, будто собираясь упасть в обморок. «Зачем сюда приплетать волшебного юношу? Он так благодарен за возможность играть в усопших, благодарен за доверие и уважение со стороны Яна, а сейчас вышло так неловко, и он не знал, что следует сказать». «Ха-ха!» — глупо захихикал Леджер. «Ян, прости, Мишель чутко сходит с ума». «Нет, она шутит. Это он сходит с ума», — выкрикнула Мишель и направилась к Матильде. Леджер откровенно сказал: «Мы повздорили, извини, что потревожили тебя. Я скоро тебе перезвоню». «Хит, расслабься, запомни, она любит тебя», — успокаивал Ван Ян. Семейные и любовные проблемы чужих парочек настигали его не в первый раз. Он знал, как с этим управляться. Леджер довольно холодно произнес: «Я понимаю», после чего Ван Ян положил трубку и пожал плечами, посмотрев на Джессику, которая уже прекратила съемку. Она, недоумевающе выпучив глаза, уселась на диван и спросила: «Что случилось?» Ван Ян почесал голову. «Хит и Мишель поругались, она позвонила мне и пожаловалась, что я узурпировал ее жениха». «Ой, рада за вас», — откликнулась Джессика. «Хауп, что-то мямля», — глядела на обоих родителей. Ван Ян уже примерно догадался, в чем дело, поэтому объяснил: «Должно быть, Хит ради лучшего погружения в роль намерен уйти в затворничество на месяц, он мне об этом говорил». «Понимаю», — услышав про месяц затворничества, Джессика нахмурилась. «Понимаю, что чувствует Мишель. Месяц — не слишком длинный период, но неужели нет других способов, и впредь так будет происходить каждый раз?» В этом выражается его позиция. «Ради работы он готов отбросить в сторону свою семью». Хауп продолжала издавать всяческие звуки. Ван Ян погладил своего ангелочка по голове. «Я так никогда не поступлю». Джессика подперла подбородок тыльной стороной ладони и опустила взгляд, походя на скульптуру мыслитель. Она задумчиво промолвила: «Если тебе потребуется так поступить, я все равно поддержу, потому что знаю, как сильно ты любишь семью, любишь нас, но я бы сама так не смогла поступить. Я имею в виду, что если ты не в состоянии заботиться о семье, то какой бы успешной ни была твоя личная карьера, это уже не имеет смысла. В ее сердце на первом месте всегда будет семья». «Ага, так и есть», — кивнул Ван Ян и, не удержавшись, погладил большого ангела по голове. «Что же это за сила такая, которая поддерживает его и позволяет ему неустанно двигаться вперед? Причем теперь, когда у него уже все есть? Один лишь энтузиазм? Он знал, что нет, это ее сила. Она вложила всю душу в семью, она занималась теми семейными делами, которыми хотелось заниматься ему, но на которые у него было не так много времени, что позволяло ему сосредоточиться на работе вне дома, а когда он возвращался домой, то всегда мог увидеть ее, всегда мог насладиться ее лаской и заботой. Эта семейная любовь полностью расслабляла его. Она, подобно заряженной батарейке, отдавала ему свою энергию и ради него многим жертвовала. Поэтому он не собирался уходить ни в какое затворничество. Он понимал, что затворничество только остановит его развитие. Ему требовалось видеть каждый день улыбки жены и дочери, слышать их смех, это придавало ему бодрости на весь следующий день. Ван Ян улыбнулся, сказав: «Не волнуйся, я поговорю с Хитом». «Ладно». Джессика вышла из позы мыслителя, повернулась, взяла на руки Хауп и пошла прочь, нежным голосом сюсюкаясь с дочерью: «Пора, баиньки, детишкам надо спать, так они быстрее растут». Хауп хлопала большими глазами и размахивала руками, крича: «И я», словно звала Ван Яна. Тот, улыбаясь, встал и пошел следом за ними. Прошла ночь, наступил день, затем опять подступила ночь, вновь взошло солнце. И так продолжалось до тех пор, пока постепенно календарь не перелистнулся на май, знаменовавший собой начало летнего прокатного периода. За прошедшее время новинка Dimension Films «Очень страшное кино 4» стала лидером североамериканского проката на неделе с 14 по 20 апреля. Бюджет этого пародийного шедевра составил 45 миллионов. За первую неделю была заработана неплохая сумма в 50-66 миллиона. На Rotten Tomatoes были получены 37%, 43%, 65% свежести. Данная комедия не упустила возможность спародировать такие популярные картины, как «Кинг-Конг», «Война миров», «Проклятие», «Таинственный лес», «Пила», «Горбатая гора», «Малышка на миллион», «Фаренгейт 9.11» и, разумеется, не обошла стороной один феноменальный фильм. Особенно яростно было спародирован «Светлячок». Помимо того, что был задействован его сюжет, были переделаны его самые яркие эпизоды. Капитан Мел и Джейн открывают контейнер, а внутри и впрямь лежит надувная кукла. Синяя перчатка ломает игрушки детей просто ради нездоровой забавы. Капитан Торнадо пафосно спрыгивает с космического корабля и в результате насмерть разбивается. В общей сложности было спародировано 3 картины Flame Films, но никто не возражал, все лишь от души посмеялись. Вдобавок, даже если бы что-то и вызвало возмущение, с этим ничего нельзя было поделать. 3 года назад «Очень страшное кино 3» посмеялось над Майклом Джексоном, изобразив его развращающим маленького мальчика. Это разгневало Джексона, он громко заявил, что подаст в суд на создателей, но в итоге так и не довел это дело до конца, а мировые сборы «Очень страшного кино 3» перевалили за 200 миллионов. Таким же смелым получилось и «Очень страшное кино 4». Судебный иск не так просто подать, как это кажется на первый взгляд. Нелепые пародии и комедии обладают множеством привилегий. Если фильм снимался для того, чтобы всех рассмешить, то можно ослабить ограничения, к тому же это не попадает под закон о действиях, порочащих репутацию. Так когда-то сказал в СМИ один юрист. Поэтому в новой работе был также воссоздан классический момент с прыгающим на диване Томом Крузом, и были по второму разу спародированы некоторые ролики с розыгрышами Ван Яна на Ютубе. Даже был обыгран момент в самолете, где он ударился о потолок и впал в кому. Между тем, на неделе с 14 по 20 апреля, ЦГИ новинка от Disney «Большое путешествие» стоимостью 80 миллионов потерпело чудовищное поражение, заработав за премьерную неделю всего лишь 13,9 миллиона и собрав 19%, 27% и 53% свежести на Rotten Tomatoes. Затем Silent Hill завоевал недельное лидерство с 21 по 27 число, заработав 24,93 миллиона. Однако на фоне производственного бюджета в 50 миллионов это вовсе нельзя было считать каким-то хорошим показателем, тем более рейтинг на Rotten Tomatoes составил 29%, 0% и 65% свежести. Если бы спросили, какой мультфильм и какой ужастик являлись победителями в апреле, нормальный человек ответил бы, что это «Ледниковый период 3» от Flame Films и «Паранормальное явление 4» от Lionsgate. «Ледниковый период 3» продолжал грабить билетные кассы. После 4 недель проката его североамериканский бокс-офис уже достиг отметки в 177,4 миллиона долларов, а на зарубежном рынке он продемонстрировал еще большую мощь, собрав за 4 недели 498,1 миллиона. Мировые сборы составили 675,5 миллиона. Никто не мог остановить бешеных доисторических животных. А «Паранормальное явление 4», размахивая знаменем с надписью «Волшебный», но без юноши, заработало 92 миллиона в североамериканском прокате и 171 миллион в мировом. Руководители Lionsgate были так довольны, что улыбались до ушей. 28 апреля Джессике исполнилось 25 лет. Это был ее первый день рождения в качестве мамы. Ван Ян, Джошуа и другие как следует поздравили ее, веселье было незабываемым. Джессика от всего сердца загадала желание. Пусть Хоуп вырастет здоровой и счастливой, пусть дома всегда будет весело, пусть Ян и дальше добивается успехов на работе и снимает отличные фильмы. Хоуп съела свой первый в жизни праздничный торт, который, должно быть, оказался сладким и приятным на вкус, потому что когда она ела его, то без конца улыбалась. Актерский состав усопших и впрямь был полностью сформирован в конце апреля. После того, как Flame Films объявила, что Кевин Спейси сыграет Куинана, офицер Вон, развеялся туман над последней основной ролью. Хотя китаеязычные киноманы имели множество претензий, данный актерский состав уже считался нешуточным. Присутствовали 2 лауреата Оскара за лучшую мужскую роль, Джек Николсон 2.8, главная мужская роль, 1.4, мужская роль второго плана, Кевин Спейси 1.1, главная мужская роль, 1.1, мужская роль второго плана, 1 номинант на Оскар, Хит Леджер 0.1, главная мужская роль, 0.1, мужская роль второго плана, а также 2 номинантки на Оскар за лучшую женскую роль. Видимо, Самым слабым звеном все-таки действительно являлся Майкл Питт, можно себе представить, какое давление он испытывал. Мегафон находился в руках у двукратного оскароносного режиссера, волшебного малыша, во главе которого эта группа лиц будет штурмовать Оскар. На этот раз была не научная фантастика, не инди-кино и не погоня за счастьем, а криминальный фильм про полицейских и бандитов с рейтингом R. Как это могло не вызвать интереса и беспокойства у фанатов вроде Эвелин? Достаточно вспомнить «Паранормальное явление» и «Район 9».